Артём Сластин и Ильнар Зайнетдинов. Бескрайний архипелаг. Книга пятая. Глава первая. Линейка классовых заданий завершилась, а вместе с ней все дела на безымянном острове. Потому решил не оставлять кровавого фантома и переместился на шхуну. Выйдя на палубу, почувствовал, как вечерний бриз треплет волосы. Солнце уже касалось горизонта, а впереди маячил мыс Северный. За кормой гребни волн рассекали корпуса других судов. Наши партнеры по налету на жужжерианский караван снабжения держались строем. Их паруса надувались попутным ветром. Поднимаясь к корме, заметил странное поведение команды. Стоило мне появиться, все тут же прятали глаза. Даже некоторые старослужащие вдруг находили что-то очень интересное в палубных досках или такелаже. Новички и вовсе шарахались, будто я чума ходячая. Помню, как был грубоват с ними во время переливки крови под дурным влиянием Драксуса. Резкие слова теперь жгли совесть. Но это все в прошлом. К тому же у меня есть план, как все исправить. Эстебан держался за штурвал, и вид у него был совершенно непривычный. Обычно серьезный и сосредоточенный, сейчас он мечтательно улыбался, глядя на закатное море. «Амиго!» — окликнул я его. «Расскажи вкратце о результатах рейда». «С чего бы начать, старина?» Голос звучал звонко и игриво. «Пожалуй, с самого главного. Наконец-то я получил титул Ронар». Я пристально посмотрел на старшего офицера и вчитался в описание личности. «Действительно, Ронар. После абордажа жужжерианских барж крохи славы капнули всему экипажу. И, видимо, Эстебану досталось как раз столько, сколько нужно было для повышения. Давно пора. Поздравляю от всей души». «Что касается остального...» — продолжил Эстебан, и в его голосе послышались нотки удовлетворения. «Первое. Холодов оказался на редкость щедрым. Дал нам приоритет при выборе драгоценностей из добычи. Давид просто светился от счастья. Говорил, что его навык оценщик подскочил аж до 50 уровня. Он купался в сокровищах, перебирал каждую безделушку и отбирал самое дорогое. Северяне, конечно, унесли больше трофеев», — он пожал плечами. «Но у них и людей было раз в 7 больше нашего». «Хорошо», — кивнул я. «А вот второе посерьезнее». Лицо Эстебана стало сосредоточенным. «К нам прицепился патруль. 10 судов 5-го ранга и 1 4-го. Холодов приказал не ввязываться в драку. Умное решение. Еле успели проскочить в водоворот. Жвала умудрились напоследок пустить ядовитый дым на замыкающую шебеку». Эстебан рассмеялся, видимо, вспоминая картину, но смех прозвучал с оттенком нервозности. «Забавно, но эти упрямцы зачем-то рванули следом за нашей рейд-группой прямо в морской портал. Видимо, жажда мести оказалась сильнее здравого смысла. Теперь возле водоворота с нашей стороны на волнах качается то, что от них осталось. Группа прикрытия отработала на отлично». «Благодарю за подробности. Пусть мы и нанесли существенный урон врагу, но потеряли одного бойца. Как там Скай?» При упоминании об этом мечтательная улыбка исчезла с лица Эстебана, уступив место скорби. «Уже лучше», — тихо ответил он. «Во время дележки добычи бойцы из стаи устроили траперу Рудольфу достойные похороны. На шлюпку бережно опустили тело, сверху сухие ветки и личные вещи. Подожгли и отправили в последнее плавание. Скай винит себя. Говорит, не уследила за своими людьми. Но что она могла поделать? Рудольф сам полез вперед, когда увидел отступающих врагов. Хотел добить раненого капитана. да нарвался на пронзателя по пути. Эстебан замялся на мгновение. Явно хотел сказать что-то еще, но подбирал слова. «Тут такое дело», — наконец произнес он. «Холодов прислал письмо с приглашением посетить лагерь северян. Хочет отметить удачную вылазку. И я не смог отказать». Я понял, что мои планы на быстрое возвращение в город придется отложить. Но, честно говоря, небольшая передышка нам не помешает. Когда мы причалили, первое, на что обратил внимание — невероятная суета на набережной. Северяне, словно муравьи, таскали столы прямо под открытое небо. Мужчины в кожаных фуртуках перекрикивались друг с другом, координируя движение. Женщины следом несли скамьи, стулья и какую-то утварь. Воздух пропитался запахами жареного мяса и свежей выпечки. Из окон ближайшей таверны доносился звон посуды и громкие голоса поваров. Судя по размаху подготовки, намечалась поистине занятная вечеринка. Радовало то, что северяне больше не бросали на миротворцев презрительные взгляды. Наоборот, в их глазах читалось любопытство и даже нечто похожее на уважение. Видимо, совместная вылазка изменила мнение о нас. Вскоре собралась целая толпа. Человек 200, а может и все 300 неспешно рассаживались по местам. Столы выстроились в две идеально ровные полосы, которым края не было видно. Трактирщики вместе со снабженцами сновали между рядами, заполняя поверхности блюдами и кувшинами с горячительным. Сейчас, пока все друзья еще трезвые и не разбежались, настал подходящий момент для речи. «Миротворцы!» — громогласно окликнул я соратников. Разговоры стихли, головы повернулись в мою сторону. «Братья и сестры по оружию и крови!» Сделал небольшую паузу, заглядывая в глаза каждому. «Посмотрите друг на друга! Видите ли вы страх? Видите ли вы сомнения? Я вижу только огонь в ваших глазах! Огонь, который сожжет всех, кто посмеет встать у нас на пути!» «Да!» — хором взревели бойцы. Их крик прокатился по набережной эхом, к нашему кругу подтянулись любопытные северяне. Сначала несколько человек, потом больше. Полтора десятка мужчин и женщин образовали небольшой круг и навострили уши. Я почувствовал, как голос наполняется силой, становится увереннее. Слова лились сами собой. «Выражаю благодарность каждому из вас. За храбрость, которую вы проявили в самые страшные моменты. За веру, когда казалось, что все потеряно. За то, что следуете за мной, несмотря ни на что. С такими опытными воинами, как вы, я знаю наверняка. Земляне не просто выстоят перед угрозами архипелага. Мы займем достойное место в этом новом мире. Мы вырвем его силой, как нам и положено». Мой кулак взметнулся ввысь, и слушающие повторили этот жест. «Да!» — рычали уже не только мои бойцы, но и целая толпа северян. «Навык харизма повышен до 18 уровня». «Вы даже не подозревали, что спустя неделю кровавый демон должен был полностью захватить мое тело, стереть мою личность, уничтожить всех, до кого смогли бы дотянуться его щупальца». Миротворцы ошеломленно переглянулись. Калиеста прижала ладонь к сердцу, будто почувствовала физическую боль. «Но сегодня я завершил классовую линейку заданий и обрел полный контроль над демоном. Теперь он мой покорный слуга. Без вашей поддержки ничего бы не вышло. Спасибо вам за все». Я достал из сумки легендарный пятизвездочный комплект изобилия. Веревка, покрывающая коробку крест-накрест, соскользнула на бетонные плиты пирса, и началось нечто невообразимое. Внезапно на пустых столах стали материализоваться блюда. Целые горы деликатесов появлялись прямо из воздуха. Еда целиком покрыла столы в радиусе полусотни метров и продолжала возникать на земле, на скамьях и стульях. Но это было только начало. Из моих рук ввысь выстрелили три обжигающих горячих огонька. Я отшатнулся, чувствуя, как опалились брови. Несколько мгновений спустя небо взорвалось фейерверком. Это были непростые цветные огни. В воздухе материализовались гигантские фигуры мифических существ. Двуглавая черепаха неспешно проплывала высоко над набережной, каждая чешуйка на ее панцире мерцала изумрудным светом. За ней последовала синяя хищная рыбина с раскрытой пастью. Крылатый змей извивался между облаками, и его тело переливалось всеми цветами радуги. Толпа ахнула в едином порыве. Взрослые мужики сейчас выглядели как дети, показывали пальцем в небо, раскрывали рты от изумления. Некоторые северяне даже опустились на колени, решив, что стали свидетелями божественного знамения. Но самое удивительное ждало впереди. Рядом со мной, из воздуха, начали проступать силуэты. Сперва прозрачные, затем все более отчетливые. Фантомы неведомых существ материализовались на пирсе, держа в руках незнакомые музыкальные инструменты. Попробовал считать информацию о внезапных гостях. Первое, что бросилось в глаза, все они принадлежали к внекатегорийным существам. Их имена различались, но в конце каждого описания красовалась одна и та же надпись. «Ансамбль легенды бездны». Поначалу северяне, чертыхаясь, похватались за оружие. Но когда заиграла музыка, на смену хмурым нравам пришло веселье. На барабанах, больше похожих на гигантские морские ракушки, отбивал бешеный ритм субъект с головой в форме банана, которую венчала миниатюрная шляпа. Красный классический костюм сидел на нем как влитой. Вместо рук у музыканта были длинные осьминожьи щупальца, которые с невероятной скоростью орудовали барабанными палочками. Три полуобнаженных существа женского пола, если судить по изгибам фигур, завораживающе танцевали рядом с барабанщиком. Их тела двигались волнообразно и приковывали взгляды. Кожу покрывала чешуя, длинные хвосты змеились, помогая держать равновесие. Перламутровые дудочки, зажатые в губах, порождали звонкие мелодии. По меркам своей расы они наверняка считались красавицами. Трехметровый громила с бивнями, как у мамонта, возвышался над остальными музыкантами. Его пальцы, толстые даже не как сосиски, а как палки вареной колбасы, удивительно ловко перебирали струны гитарообразного инструмента. 9 струн звучали слаженно, создавая мощные аккорды, от которых вибрировал воздух. Рядом с ним заливался соловьем его брат-близнец, такой же огромный и клыкастый. Он держал в губах скрученную ракушку. Инструмент работал как рупор, многократно усиливая голос. Когда великан запел, бас прокатился по набережной, заставляя дрожать оконные стекла в ближайших домах. «Смеемся в лица смерти и страху! Клинки рассекают дым и мрак! На бочке с порохом пляшем в азарте! Пришла пора взорвать архипелаг!» Обстановка моментально изменилась серьезной, что в целом присуще северянам, к утежной. Песни, порожденные легендами бездны, необычно влияли на настроение. Ноги едва ли не сами шли в пляс. Приходилось сдерживаться. Боковым зрением заметил, как по всей набережной северяне достают комплекты изобилия. Коробки разных размеров появлялись из сумок и заплечных мешков. Когда их вскрывали, столы моментально заполнялись новыми яствами. Местные барды, не желая отставать от призрачных исполнителей, уже вовсю вступали в музыкальный спор. Звук обычных лютней и флейт смешался с неземными мелодиями легенд бездны, создавая удивительную какофонию. Трактирщики катили бочки с элем, оставляя за собой влажные следы от пенящегося напитка. Судя по размаху подготовки, эта ночь точно будет долгой. Из переулков и дальних районов потянулись любопытные. Первыми появились бандиты из шатающегося квартала. Они без церемоний плюхнулись за столы и принялись уплетать еду, громко восхищаясь каждым куском. А вот с бедолагами из белого гетто вышла незадача. Как только их худые фигуры показались на краю площади, несколько дюжин северян поднялись с мест. Без лишних слов они подошли к наркоманам и жестами указали дорогу обратно. Обитатели гетто поняли намек и поспешно растворились в ночи. После того, как я попробовал несколько деликатесов, решил найти Лекса. Заметил его сидящим на скамейке и наблюдающим за танцующими рептилоидными красавицами. Когда я опустился рядом с ним, парень заметно смутился. Адамово яблоко дернулось, когда он сглотнул слюну. Схватил стоящую перед ним чарку с каким-то янтарным напитком и залпом осушил ее до дна. Я по-доброму похлопал его по плечу. «Неудобно получилось сегодня», — сказал искренне. «Ты, в общем, не обессудь, амиго. Дружба?» — протянул ему ладонь, глядя прямо в глаза. «Дружба, капитан!» — ответил он взаимностью, лицо мгновенно озарилось обезоруживающей улыбкой. «Раз уж ты наказал меня за то, чего я даже не успел натворить, значит, самое время наверстать упущенное». Он лукаво прищурился и кивнул в сторону танцовщиц. «Как думаешь, с рептилиями реально замутить что-то телесное? Они просто голограммы или все-таки есть за что ухватиться?» Не успел я ответить, как рядом с Лексом плюхнулась Скай. В ее физиономии читалось недовольство. Видимо, подслушала последние слова нашего разговора. «Пирожок!» — процедила она сквозь зубы, не глядя на Лекса. «Налей-ка мне вина, покрепче». Лекс поежился и поспешно потянулся к ближайшему кувшину. На этой многообещающей ноте я решил покинуть влюбленную парочку и пересел в более спокойное место. Выбрал столик, на котором высились горы дымящегося мяса и стояли бутылки с фруктовыми соками. Нужно было как следует подкрепиться и отправиться отдыхать. Набережная уже начала превращаться в место перворанговой вакханалии. Кто-то пел во весь голос, кто-то плясал на столах, двое бандитов из шатающегося квартала едва не затеяли поножовщину. Мне же хотелось поскорее покоя и тишины для обдумывания дальнейших планов. Схватил кусок жареного мяса побольше и принялся его поедать. Барбекю оказалось невероятно сочным и с нежной структурой. Оно выделяло ароматные соки с привкусом дыма и трав. Увлекся едой настолько, что окружающий мир для меня растворился. Звуки музыки стали приглушенными, разговоры соседей превратились в неразборчивый гул. Поэтому даже не заметил, как рядом со мной бесшумно возник Холодов. В одной руке он держал бутылку с каким-то прозрачным напитком, в другой — две хрустальные рюмки, которые позвякивали друг о друга. Лидер северян потер ладони с видимым удовольствием и осклабился, разглядывая стол. «За победу!» — провозгласил он, наливая в рюмки что-то явно убойное. Холодов протянул мне наполненную стопку, но я покачал головой и вместо этого чокнулся с ним бутылкой фруктового сока. Мы неспешно беседовали о разных мелочах и нюансах прошедшей операции. Холодов рассказывал забавные истории о своих бойцах, я делился впечатлениями о совместных действиях. За время разговора он опрокинул еще несколько рюмок. Алкоголь уже давал о себе знать. Щеки порозовели, жесты стали размашистыми. «Макс!» — серьезно сказал он, слегка покачиваясь на скамье. «Ну, как тебе у нас? Неужели здесь действительно хуже, чем в хваленом городе?» «Врать не буду. Мрачновато и серо здесь. Не хватает ярких красок, зелени. Но меня искренне порадовала дисциплина твоих людей. Бойцы очень понравились. Настоящие профессионалы». «Вот!» — протянул Холодов, победно поднимая указательный палец вверх. Лицо его озарилось гордой улыбкой. «Люди здесь с большой буквы, в отличие от изнеженных обитателей города». Он наклонился ко мне, пытаясь сказать шепотом, но получилось громко. «Перебирайся жить к нам, скучно не будет. В моем штабе командиры такие невероятные идеи предлагают, что я не успеваю удивляться. Вся эта магическая чертовщина архипелага в корне меняет привычные методы ведения войны». «Спасибо за предложение, Александр. Ценю твое доверие. Однако скакать с места на место, как блохи, миротворцы не будут». Внезапно на стол приземлилась чайка и посмотрела на Холодова. После того, как письмо было извлечено, я подкормил пернатого горсткой орешков, похожих по форме на миндаль. Обратил внимание на то, как лидер северян во время чтения бросил на меня странный взгляд и немного отсел. Когда он закончил, выпил сразу несколько рюмок без закуски. Лицо его скривилось от крепости напитка, а я увидел протянутую руку с тем самым посланием. Любопытство взяло свое, глаза забегали по строчкам. «Достопочтенный Александр Холодов, Считаю необходимым обратить ваше внимание на весьма любопытный факт. Один из островов первого ранга, ранее числившийся за жужжерианцами, бесследно исчез с навигационных карт. К тому же, по последним данным, численность их популяции сократилась примерно на 25 тысяч и ныне составляет порядка 130 тысяч особей. Несомненно, столь масштабные изменения не могли остаться незамеченными вами или вашими людьми. 10 минутами ранее все восточное побережье Новой Земли на мгновение оказалось освещено грандиозным фейерверком. Полагаю, именно по вышеуказанному поводу. Вы смогли изобрести оружие массового поражения? Прошу поделиться данными, ведь от них будет зависеть точность моих предсказаний. С наилучшими пожеланиями и безмерным уважением вашему военному гению, Бенджамин Бернаскони. Я почувствовал на себе пронизывающий взгляд собеседника и пожал плечами. Факт того, что остров уходит под воду при разрушении сердца, не был для меня секретом. Холодов явно сомневался в прочитанном, судя по выражению лица. Он долго молчал, переваривая информацию. Пальцы нервно барабанили по деревянной поверхности стола, оставляя влажные следы от конденсата рюмки. Наконец, не выдержав напряженной паузы, он резко подался вперед. «А повторить сможешь?» «Сомневаюсь», — честно ответил, качая головой. «Существо, которое помогло мне уничтожить украденное сердце острова, было предельно ясным в своих намерениях. Оно сказало: «Прощай, на этом наши пути расходятся», — изобразил я назидательный тон. «Какие интересные у тебя знакомые», — прохрипел Холодов с горькой усмешкой. Он принялся методично опрокидывать рюмку за рюмкой. Между глотками что-то бормотал себе под нос, но слова терялись в общем гамме праздника. Лицо его становилось все более красным, а взгляд мутным и отстраненным. Я понял, что разговор исчерпан. Осмотрел шумную набережную, где праздник набирал обороты, решил удалиться в более тихое место. В компании Калиесты направился к шхуне. Переночую сегодня именно там. Глава вторая. Утреннее солнце едва успело прогреть брусчатку набережной, когда началось наше утомительное приключение. Полтора часа потребовалось, чтобы разыскать всех миротворцев по закоулкам поселения, словно кто-то нарочно рассыпал их по самым невероятным местам после бурной ночи. Первым делом заглянули в таверну «Пьяный дракон». На деревянных столах, липких от пролитого эля, обнаружили двоих товарищей. Они спали, уткнувшись лицами в остатки вчерашнего ужина, а их храп смешивался с ворчанием хозяина заведения. В загородной бане у пруда нашли еще нескольких. Они мирно посапывали на каменной полке, завернувшись в веник вместо одеяла. Самой неожиданной находкой стал Эстебан в военном штабе. Проснулся прямо в фойе, не понимая абсолютно ничего о том, как там оказался. Глаза у него были красные, а на лице застыло выражение полнейшего недоумения. Дольше всех пришлось выслеживать Раджеша. Этот хитрец умудрился забраться на смотровую вышку у деревянных стен поселения. Наверное, тосковал по старым временам, когда мог взбираться на смотровую площадку мачты. Поиск осложнился коварством мимика. Он принял облик неизвестного нам военного. Размазал по лицу густую камуфляжную краску, нарисовав по 3 зеленые полосы пальцами на каждой щеке. Если бы не острый нос грызлинга Жека Руфларда, который учуял знакомый запах, так бы и искали Раджеша. Торопиться заставило письмо, доставленное мне на рассвете. Лидер фракции созвал всех титулованных личностей в зал заседания уже достроенного форта ровно в полдень. Обычно спокойный и рассудительный Бенджамин написал сообщение нервными торопливыми строчками. В каждом слове чувствовалась тревога, которая мгновенно передалась мне. Что-то серьезное происходит, и промедление могло дорого обойтись. К городскому пирсу причалили незадолго до полудня. На всех парах помчались к цитадели, компанию мне составили Эстебан, Такеши и Декстер. Квартирмейстеру я заранее поручил посетить торговую гильдию и сбыть вчерашние трофеи. Остальные товарищи отправились отсыпаться в дом после бурной ночи. Четверо ронаров довольно кивали, разглядывая внутренний двор нового форта. Каменные стены возвышались над нами, как горы, внушая благоговейный страх. Расставленные по периметру орудия высокого калибра поблескивали в лучах дневного света. Их черные жерла молчаливо обещали смерть любому, кто осмелится приблизиться с враждебными намерениями. Но больше всего восхищала сама цитадель. Она располагалась возле берега, на естественном возвышении. 40-метровая громада казалась даже круче прежней версии. В зал заседания ворвались с небольшим опозданием. Все уже собрались у длинного овального стола. За последние дни титулы получили не только миротворцы. Многие земляне заслужили признание ратными подвигами. Теперь совет разросся до 30 с лишним человек. Особенно примечательно было присутствие главного врача Ваяна. Он сумел вернуть себе звание и снова занял место в совете. Между ним и Такеши мелькали опасные искры. Их взгляды скрещивались, как клинки в поединке, и каждый старался не показать слабости первым. Массивный стол напоминал переполненную лодку. Почти все стулья были заняты. Когда мы втиснулись между представителями северян и горожан, в зале не осталось ни одного свободного места. Бенджамин выглядел так, словно всю ночь не спал. Лицо осунулось, под глазами залегли темные тени, а обычно аккуратно уложенные волосы растрепались. Руки лежали на столе, и я заметил, как слегка дрожат его пальцы. «Надо бы пересмотреть количество вхожих в совет», — проворчал Холодов. После вчерашних возлияний он выглядел особенно мрачно. «Скоро здесь будет как в бочке с селедкой. Предлагаю закрепить мандаты следующим образом. 10 мест северянам, 5 горожанам. Справедливо и логично». Реакция была мгновенной. Северяне самодовольно переглянулись, некоторые даже ухмыльнулись. Горожане же взорвались возмущенными выкриками, стуча кулаками по столу. Деревянная столешница задрожала под градом ударов. «Наирасчетливейший!» — голос Абдулы прозвучал с нарочитой вежливостью. «Имейте совесть! По 5 представителей с каждой стороны, не более и не менее. Пусть лидеры сами выберут достойных соратников из своих рядов». «Ладно, бог с тобой». Холодов махнул рукой так небрежно, словно отгонял назойливого москита. «Уговорил, болезный». Его слова вызвали очередную волну хохота среди северян. Губы Абдулы сжались в тонкую линию, но он проглотил молча. «Миротворцы тоже претендуют на 5 мест в совете», заявил я спокойно, но достаточно громко, чтобы услышали все. Глаза присутствующих расширились от изумления. Кто-то даже приоткрыл рот от неожиданности. «Миротворцы!» Ваян буквально взлетел со своего места. Костлявый палец его руки дрожал от возмущения, когда он тыкал им в нашу сторону. «Да вас всего-то человек 30 от силы! С какой радости вам такие привилегии! Скажите лучше спасибо за то, что вообще допустили к этому столу тебя и твоего молчаливого узкоглазого дружка!» Он сделал театральную паузу и мерзко рассмеялся. «Это уже невиданная щедрость для столь жалкой кучки! А остальным двоим советую убираться из зала немедленно! Маньяк и охотник за головами! Чего не хватает для полной картины, так это пригласить сюда девиц из борделя!» Реакция Такеши была мгновенной. Якудза вскочил так резко, что стул с грохотом опрокинулся назад. Низкий рык вырвался из его горла, звериный и угрожающий. Он несколько раз яростно ткнул пальцем в сторону главврача, а затем со звонким хлопком ударил кулаком о раскрытую ладонь. «Кажется, срочно нужен переводчик», — ехидно заметил Ваян. «Кто-нибудь понимает этот мычащий язык?» «Разве не очевидно?» — ответил я невозмутимо, хотя внутри все кипело. Такеши вежливо предупреждает, что следующее оскорбление станет причиной вызова на смертельную дуэль. В подтверждение моих слов якудза резким движением правой руки вытащил катану из ножен на несколько сантиметров. Легендарная сталь блеснула, разметав по залу россыпь зайчиков, и с холодным щелчком вернулась обратно. «Каждый может вызвать немощного старика на бой», — проворчал Ваян. Он опустился в кресло и демонстративно отвернулся к широкому арочному окну, из которого открывался вид на гавань. «Что касается численности», — подключился к разговору Эстебан, — «это дело времени. За последние дни поступили десятки заявок на вступление в ряды миротворцев. Но сейчас важнее другое. Главное — результат, который мы показали. Когда весть о нашем участии в уничтожении производственного острова первого ранга разнесется по новой земле, люди сами потянутся к нам. Не буду ходить вокруг да около. Горожане и северяне пока действуют врозь. Мы же станем третьей силой, способной удержать внутренний фронт, и не дадим фракции развалиться под натиском внешнего врага». Для большинства присутствующих новость о нашем причастии к разрушению острова была в диковинку. Я видел, как люди переглядываются между собой, шепчут что-то соседям. Но поражало совсем другое. В какое русло перевернул разговор Эстебан? Он почувствовал, куда дует ветер, и был абсолютно прав. Становилось ясно. Миротворцев хотят оставить за бортом, не дав ни одного голоса в совете. 5 северян и 5 горожан. Именно так высказался Абдулла. Заседание превратилось в шумное мероприятие. Голоса сливались в гул, кто-то стучал кулаком по столу, кто-то жестикулировал, доказывая свою точку зрения. И северяне, и горожане явно не горели желанием получить непредсказуемого конкурента, который мог качнуть чашу весов в любую сторону. Так уж вышло, что миротворцы поддерживали отношения с обеими группировками, и никто не знал, чью сторону мы займем в будущих спорах. Внезапно Бенджамин ударил ладонью по столу с такой силой, что чернильница рядом с ним подскочила. Все разговоры смолкли, как по команде. «Какая теперь разница, кому сколько мест? Через 7 вексов нас не останется. Ни одного живого человека. Прошлой ночью я видел знамение. Не сон, а настоящее предвестие. После уничтожения производственного острова Жужжерат больше не намерен церемониться с нами. Он получил окончательное согласие своего покровителя из пиратских королей. Людей нужно истребить. Под видом охоты на мифических тварей их флотилии уже начали сжимать кольцо вокруг новой земли. И на 40-й день они двинутся в наступление. Не водоворотом, как мы ожидали, а напрямую, по морю. Более 1000 кораблей, 10 000 боевых жвархов и большая часть их расы, около 80 000 воинов, обрушатся на нас всей массой». Он медленно скользнул взглядом по собравшимся и продолжил. «Чтобы вы понимали, они бросят все силы в 40-й день, а не четверть флота в 45-й, как планировали изначально. Мы будем сражаться до последней капли крови. Мы утащим с собой на тот свет половину их популяции. Но нас истребят подчистую». Присутствующие сидели неподвижно, переваривая услышанное. В пророческом даре Бенджамина, который креп с каждым днем, сомневаться не приходилось. «А я же говорил, что нужно эвакуироваться!» Ваян оторвался от созерцания гавани и повернулся к залу. Его голос дрожал от едва сдерживаемого раздражения. «Только потеряли драгоценное время. Теперь нам предстоит организовать не один рейс, чтобы вывести всех землян подальше от этого проклятого места!» «Хочу поправить тебя, дорогой друг», — сказал Бенджамин. «Мой дар позволил увидеть будущее с учетом того, что все останется без изменений, как есть сейчас. Любые другие варианты развития событий, которые зависят от наших решений или перемен в поведении, остаются для меня тайной. Именно поэтому я и собрал вас здесь, чтобы вместе найти путь, который изменит грядущую реальность». Следующий час превратился в настоящее столпотворение идей, одна абсурднее другой. Кто-то предлагал за сутки до нападения жужжерианцев всей Аравы сбежать и захватить их собственные земли. Другие желали провести переговоры и влиться в состав жуков на правах вассалов. Третьи с пеной у рта обвиняли миротворцев в том, что из-за уничтожения производственного острова теперь всем грозит истребление. Четвертые настойчиво просили меня потопить все вражеские земли одним ударом, словно я какой-то волшебник. Пришлось охладить пыл собравшихся и объяснить суровую правду. То было разовое действие. К тому же враги наверняка уже предприняли меры предосторожности и теперь охраняют острова куда лучше. Да и навык кровавого демона требует слишком долгой перезарядки, о чем враг мог знать. Но о последнем я предусмотрительно промолчал, чтобы не раскрывать всех карт. Даже если бы украл сердца всех вражеских островов, жужжерианцы все равно пришли бы их забрать. Два Эльда клочки суши продолжали бы функционировать без жизненно важного органа, и этого бы хватило, чтобы обыскать весь ближайший сектор или захватить новые территории. Основную угрозу представляли ударные флотилии, а не постоянные острова. Мою идею обратиться к Саверену за помощью отвергли сразу и категорически. Бенджамина и Холодова напугала перспектива потерять власть. Они боялись, что могучий Альянс оставит на новой земле надсмотрщиков, которые будут совать нос во все государственные дела. Я не предполагал, что все настолько серьезно, однако лидеры быстро убедили меня в обратном. Заключительным ударом стала реплика Холодова. «Вы физически не успеете добраться до центра Легиона за 7 вексов». В этот момент я осознал, что действительно понятия не имею, сколько времени займет такое путешествие. Сдается мне, что горожане и северяне задушили бы любую инициативу миротворцев на корню просто из принципа. Мы осмелились заявить о себе как о третьей силе, претендующей на места в Совете. И теперь платили за эту дерзость. Целый час мучительных поисков ни к чему не привел. Я решил не тратить больше времени на бесплодные препирательства и поднялся с места. Друзья последовали моему примеру. Когда мы направились к двери, в спину донесся язвительный голос Ваяна. «Наконец-то совет перестанет быть проходным двором! Теперь мы сможем обсудить все по-серьезному, как подобает взрослым людям!» Такеши со всего размаху хлопнул дверью. Эстебан поравнялся со мной и тихо спросил о планах. «Собирай всех наших, плывем в центр Океанида», — ответил я, шагая по коридору. «Самое время нанести визит Саверену. Через полчаса все должны собраться на шхуне. Нам предстоит дальнее плавание». Эстебан кивнул без раздумий, но я видел в его глазах тень сомнения. Да и сам колебался по многим причинам. Однако интуиция настойчиво подсказывала действовать именно так. Мы вышли во внутренний двор форта. Товарищи последовали домой, а я направился в сторону торговой гильдии. «Добро пожаловать!» Ойстер почтительно поклонился. «Заказанные вами части комплекта «Бастион» прибыли с ночным караваном. Доставка оказалась проворнее обычного». Экипировка пришла на пару дней раньше срока. Как и предполагал, торговец просто не хотел называть точную дату, опасаясь, что информация о маршруте может попасть к пиратам. «И вам не хворать», — ответил я, поглядывая на висящие на стене песочные часы. Песчинки неумолимо просыпались вниз, напоминая о нехватке времени. «Очень тороплюсь, поэтому давайте сразу к делу». Ойстер, понимающе кивнул. Его опытный взгляд считал мое настроение мгновенно, и он засеменил по коридору. «Кстати, Давид покинул факторию буквально несколько минут назад», — бросил торговец через плечо. Я лишь покачал головой. Сейчас меня интересовало совсем другое. За наручи и ботинки отдал 11 000 осколков. Наконец-то полный комплект «Бастион» был собран. Его мощь станет ключом к реализации задуманных планов. Наручи покрывали предплечья плотным слоем серого матового металла, от локтя до плеча тянулась кольчуга, крепившаяся к основному доспеху заклепками. Эта часть экипировки даровала барьер, защищающий от эффектов ослабления. Я провел пальцами по холодному металлу, ощущая его качество, и улыбнулся. Жаль, что кисть руки осталась незащищенной. Впрочем, щит с одной стороны и гарда гравия с подрона с другой как раз прикрывали пальцы. Расставаться со старыми ботинками двойного прыжка было нелегко. Они верно служили мне в боях, но ради полного бонуса комплекта пришлось идти на жертвы. Аккуратно снял привычную обувь и осторожно упаковал в рюкзак. Продавать их не стал, чувствовал, что они пригодятся в будущем. А может, просто привык к ним. А вот со старыми наручами охотника необычного качества расстался без малейшего сожаления. Сбыл их за жалкие 90 осколков. Нацепил последнюю обновку и вчитался в описание. Сабатоны Бастион. Эпичная, магическая, крепкая, комплектная. Требуемые характеристики: сила 20, телосложение 25. Особые свойства. Покрывает тело носителя барьером, защищающим от средних эффектов замедления. Бонус комплекта. 6 частей из 6. Телосложение плюс 75. Крепость всех барьеров изменена со слабой на среднюю. Шанс поглощения барьером абсолютно любого входящего урона 15%. Дополнительный бонус полного комплекта. Слава, получаемая из любых источников, увеличивается на 25%. Последняя строчка особенно порадовала. До следующего титула остались совсем уж крохи. Благодарю, Ойстер. Товар отменного качества. Хотелось бы обсудить крайне важный вопрос касательно Суверена. Торговец, как и в прошлый раз, методично расставил два переносных стула прямо в центре зала. «Что именно вас интересует?» Ойстер устроился напротив, сложив руки на коленях. «Не вижу смысла скрывать. Через 7 дней армада жужжерианцев подойдет к берегам Новой Земли. Хочу попытать счастье с Сувереном. В первую очередь меня интересует, как быстро можно добраться до их столицы. И если сделка пройдет успешно, успеем ли мы получить помощь до прибытия врага в нашу гавань?» Ойстер устремил взгляд в потолок, уходя в глубокие размышления. Его пальцы медленно барабанили по подлокотнику, выдавая внутреннее напряжение. «Иными словами, вас интересует, стоит ли вообще связываться с Сувереном, когда времени почти не осталось?» Наконец произнес он, переводя взгляд на меня. «Что ж, слушайте внимательно. На быстрой шхуне до столицы острова Кавинарий вы доберетесь за 2 векса, если правильно войдете в цепь водоворотов. Воды там, мягко говоря, недружелюбные, но риск, поверьте мне, себя оправдает. Гораздо сложнее выйти на связь с лидером Альянса. Простых смертных к нему не допускают. Охрана там такая, что и муравью не прокрасться. Однако я могу кое-что устроить». Ойстер поднялся и направился к сейфу возле рабочего стола. Металлические замки щелкнули после того, как он прокрутил кодовый замок. Равенир неспешно искал что-то внутри и, наконец-то, нашел. Глава 3. Торговец уселся на стул и протянул мне конверт. «Покажите это письмо любому солдату из регулярной армии или сотруднику портового управления. Вам организуют встречу в течение векса». Конверт был запечатан черной восковой печатью с изображением золотых мерных весов, символом торговой гильдии. «Значит, Ойстер уже знал, что я обращусь за помощью». Еще больше смущало то, что обычный торговый представитель фактории может устраивать встречу с такой влиятельной и наверняка занятой личностью, как лидер могущественного альянса. «Спасибо». Я спрятал конверт в рюкзак. «Признаюсь, не до конца понимаю вашу щедрость. Что вам с этого?» «О, не переживайте по пустякам. Скоро сами увидите, какая выгода в этом для торговой гильдии». Ойстер улыбнулся, но в его глазах мелькнуло что-то хитрое. Он сразу же перевел тему. «Если вам удастся заинтересовать Суверен, уверяю, они сработают молниеносно. Их методы решения проблем определенно вас удивят. Я расспросил о деталях маршрута через цепь водоворотов, ведущего в самое сердце океанида. Ответом послужил еще один подарок, при виде которого я присвистнул. Это была подробная карта, нарисованная на пергаменте формата А2. Схема постоянных водоворотов не только нашего сектора, но и многих ближайших регионов, просветил Ойстер. Карта показывала лишь часть океанида, но показанного хватило с избытком, чтобы проложить кратчайший курс до столичного острова Кавинарий. На первый взгляд обычный кусок бумаги, но по ценности он не уступал сокровищам. По всему пергаменту виднелись пометки красными чернилами, где обитают разные пиратские банды, какие воды контролируют агрессивные расы, участки с опасными течениями и рифами. Настоящий кладезь информации для любого мореплавателя. Обязательно сделаю копии и передам руководству фракции. Холодов точно будет в восторге, да и Бенджамин наверняка оценит такой подарок. Миротворцы заявили о желании войти в совет, и теперь пути назад нет. Вижу только один способ осуществить задуманное — внести весомый вклад в выживание всех землян. Тогда никто не посмеет возразить против наших мест за столом переговоров. Еще раз поблагодарив Ойстера за неоценимую помощь, я поспешил к выходу. Все уже собрались на палубе, и даже более того, меня ожидал настоящий сюрприз. Хрум вернулся с дипломатической миссии не просто в компании своего молчаливого друга, но привел с собой трех самок. «Макс!» Грызлинг радостно замахал мне лапкой, едва я переступил через борт. Его глаза блестели от восторга. «Как же мы соскучились по всем вам!» Хрум подбежал ко мне, семеня короткими шагами, и по-человечески протянул мохнатую ладошку. Улыбка растянула его мордочку от уха до уха, обнажая все четыре острых зуба. Я присел на корточки, чувствуя, как колени хрустнули от резкого движения, и пожал теплую лапку. «Капитан!» Хрум слегка запыхался от волнения. «Ты же не против, что к нашей бравой компании присоединятся Сквирелина, Кноксия и Пушкабелла?» Я перевел взгляд на соратников. Эстебан прикрыл рукой довольную ухмылку, Густаво покачивал головой с отеческой гордостью, а молодой ЖК Руфлард застыл как вкопанный, таращась на красавец. Женщины и вовсе облепили новоприбывших со всех сторон. По их умиляющимся физиономиям я сразу все понял. Команда уже приняла решение за меня. Мельком оценил новых членов экипажа, пока они робко жались друг к другу у грот мачты. Уровни личности приближались к 30-му, классы разнообразные. Травница, няня и потрошительница. Что удивило больше всего, самки оказались одеты в человеческую одежду. На их мордочках даже виднелись следы косметики, подведенные глаза, яркие губы и носики. Наверняка экипаж Криса Якобса постарался ради сближения двух рас, а может, просто для забавы. Я не против. Совсем напротив. Добро пожаловать в миротворцы. Барышни синхронно подпрыгнули от радости, хлопая в ладоши и переглядываясь между собой с восторженными улыбками. А одна из них, которую звали Кноксия, повисла на шее Хрума. Времени удивляться не было, ведь горизонт уже манил новыми приключениями. «Поднять паруса!» — скомандовал я, и матросы рванули к такелажу. Их голоса слились в рабочую песню, канаты натянулись, паруса задрожали и наполнились ветром. «Эстебан, курс на восток!» Офицер кивнул и направился к штурвалу. Корабль накренился, почувствовав дыхание моря. «Хрум, мне нужен подробный отчет о дипломатической миссии. Приглашаю тебя в каюту для обстоятельной беседы. Зайди минут через 20». Уходя, краем глаза заметил, как юный ЖК Руфлард переминается с ноги на ногу возле новеньких, явно не решаясь заговорить. Густаво склонился к его уху и что-то горячо шептал, размахивая руками. Наверняка пытался вдохновить паренька на знакомство. Самки переглядывались и хихикали, прикрывая мордочки лапками. Оказавшись в каюте, первым делом активировал навигационный стол, дабы свериться с курсом. Навык «Навигатор» повышен до 21 уровня. Наш путь лежал к малому постоянному водовороту в 400 километрах к востоку от Новой Земли. Закончив с этим, достал из сумки одно из самых ценных приобретений последних дней. Сжал в ладони легендарный глиф номер 98169, полученный за 300 суммарных очков в классовых навыках. Цифра на глифе, мягко говоря, смутила. Почувствовал дежавю, ведь однажды имел дело с подобным. Неужели система действительно выдает такие астрономические номера? Или где-то закралась ошибка? То ли алгоритмы сбоили, предлагая подобные значения, то ли легендарных эмблем в мире существовало гораздо больше, чем я ожидал. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 10 свободных очков навыков. Классовая информация. Активный навык «Подавляющий взгляд» становится доступен мастеру крови при получении титула «Дрехт». Он позволяет временно подавить волю цели или деморализовать противника. Навык не относится к боевым, однако при неудачном применении может спровоцировать объект воздействия на агрессию. Затраты – 150 мл крови. Каждый уровень в навыке снижает затраты на 0,5% от текущего значения и понижает параметр ментальной защиты оппонента на 1% во время активации навыка. Внимание! Подавляющий взгляд действует только на цели с титулом ниже вашего. На 100-м уровне умения становится доступен уникальный перк «Подавляющее превосходство», позволяющий использовать навык против личностей с равным титулом. Активируйте еще 2 легендарных глифа, чтобы получить награду. Впервые в жизни столкнулся с настолько подробным описанием классового навыка. Теперь я знаю наверняка, в чем причина запредельной цифры в названии глифа. Похоже, в этих артефактах скрыто описание всевозможных умений тысяч классов личностей. Что ж, такие знания определенно пригодятся мне в будущем, ведь уже после пары громких подвигов я получу желаемый титул и стану закаленным в боях, то есть дрехтом. В дверь постучали. «И как прошла дипломатическая миссия?» — спросил я Хрума, когда тот устроился на стуле напротив. «Великолепно! Вождь настолько очаровался людьми, что сразу дал согласие на военно-экономический союз. Ты же знаешь, как мы, грызлинги, ценим хороший юмор!» Он оживился, размахивая лапками. «После официальной встречи альфа-самец в компании всей своей свиты катался по полу целый час. Хватался за живот, визжал от смеха, едва не задохнулся. Признаться, я и сам чуть не лопнул». «Вот уж не думал, что Крис Якобс умеет в юмор». Покачал я головой, представляя суровую и немногословную физиономию лидера Железного Братства. И тут Хрум заржал настолько громко и пронзительно, что мое лицо невольно скривилось от высоких частот. «Капитан, ты даже не представляешь, как иронично все получилось!» Он вытирал выступившие слезы. «Крис весь вечер прикидывался обычным телохранителем и молчал, как рыба. А все переговоры от начала до конца вел пьяный Барт из его экипажа». «Да ладно!» Я почувствовал, как уголки губ дрогнули в улыбке. «Ага!» Хрум расправил плечи и гордо вздернул нос к потолку каюты. «Между прочим, это была именно моя идея. Я же помню, как этот Барт когда-то развеселил целую таверну одними только историями о своих любовных похождениях». «Хорош, Хрум, хорош!» Я не удержался и рассмеялся. «Впрочем, другого исхода от тебя и не ожидал. Теперь люди и грызлинги имеют общую цель. И кайты с нами заодно. Лишь краболюды все еще сомневаются и выжидают, пока мы как следует огрызнемся на врага». Я задумался на мгновение, разглядывая игру солнечных бликов на стене каюты. Затем задал вопрос, который давно меня волновал. «Почему ты решил вернуться к нам? Неужели не было соблазна остаться среди своих, в родных норах?» Хрум грустно выдохнул, и всю его прежнюю смешливость как ветром сдуло. Плечики опустились, а взгляд потускнел. «Если быть честным...» Он потер лапками мордочку, словно стирая невидимую пыль. «Очень хотелось остаться. После нескольких юмористических приемов, которым меня научил Янис, вельможи сразу приняли Хрумфора в свою высшую касту». Глаза Грызлинга заблестели воспоминаниями о недавнем триумфе. «Ты даже не представляешь, какие соблазны кружили голову. Собственные роскошные покои, слуги, готовые выполнять любое желание, изысканные яства, гарем. Но все встало на свои места, когда альфа-самец лично назначил меня дипломатом, курирующим отношения с людьми». Хрум внезапно подпрыгнул на стуле, и его хвостик взметнулся от волнения. «Но самое главное, времени горевать по утраченной роскоши не было. Ведь Кноксия скоро подарит мне детей. Капитан, уже через один эльт я стану отцом». Я прокашлялся, почувствовав, как горло перехватило от удивления. Новость оказалась настолько неожиданной, что на мгновение потерял дар речи. Как же быстро у них проходит процесс беременности. Еще и рожают, наверное, сразу по 10 хомяков, а то и больше. «Поздравляю! Это действительно прекрасная новость!» Наконец выдавил я и тут же нахмурился. «Но хорошо ли ты подумал, когда пригласил свою суженую на борт боевой шхуны? Мы, знаешь ли, не на увеселительную прогулку по заливу отправились. Каждый член экипажа здесь подвержен смертельному риску». Взяв небольшую паузу, я добавил тихим голосом. «Вчера мы потеряли Рудольфа». Хрум нервно задергал усиками. Радость мгновенно испарилась с мордочки, уступив место тревоге. «Я как-то совсем не подумал об этом. Все случилось так быстро», — пролепетал он. «Но ведь нам всегда везет. Мы же непобедимые миротворцы. Значит, все будет хорошо. Ведь так, капитан?» В его голосе звучала такая детская надежда, что сердце невольно сжалось. «Вне всяких сомнений», — заверил я. «Ладно, постараюсь что-нибудь придумать. А сейчас будь добр, пригласи Давида. Нужно обсудить финансовые дела». Спустя минуту квартирмейстер ворвался в каюту со словами. «Капитан, есть хорошая новость и очень хорошая. С какой начать?» «С любой, не томи уже. Насколько мы стали богаче?» После беседы с Давидом подвел итоги. Выручка с продажи отобранных у жужжерианцев ценностей составила без малого 500 000 осколков. Самыми дорогими в их грузе оказались генетические модификаторы и редкие ресурсы. К тому же находчивый израильтянин во время дележки с северянами умудрился умыкнуть ларец, битком набитый осколками и камнями бездны. Что примечательно, часть ресурсов, а именно редкую древесину и кожу, Давид решил не продавать, ведь наши ремесленники нуждаются в развитии навыков. Ганс и Мутуа обещали смастерить гору экипировки и оружия синего качества для пополнения арсенала миротворцев. И это замечательно, ведь будет чем вооружить новых членов клана в будущем. 10% от выручки по традиции ушло в общую казну, и теперь на балансе организации числилось чуть больше 74 тысяч осколков. Неплохая подушка безопасности для будущих операций. Моя капитанская доля составила 30 тысяч. Учитывая предыдущие накопления, теперь я обладал внушительной суммой в 107 758 осколков. И это с учетом недавних трат на экипировку и распределение характеристик после повышения уровня личности, которые стремительно росли во время рейда на жужжерианские баржи. Приготовленный заблаговременно мешок, размерами схожий с тем, что используют для цемента, лежал на столе передо мной. В открытой горловине среди слегка опущенных краев виднелась горка сверкающих крупинок. Плотная ткань едва сдерживала содержимое. Внутри покоились ровно 100 тысяч осколков бездны, чьи отблески сливались в единый мощный поток света. Я любовно пересыпал их из ладони в ладонь, наслаждаясь приятным сиянием, затем аккуратно убрал мешок в личный сундук капитанской каюты. Для этого имелись весомые причины. «Водоворот прямо по курсу!» — голос смотрового эхом прокатился по палубе. «Возле него два корабля землян!» Матросы мгновенно оживились, хватаясь за подзорные трубы и напрягая глаза. На горизонте действительно виднелись силуэты бригантин с характерными треугольными парусами. Как оказалось, северяне проводят разведку даже здесь, в 400 километрах от родной гавани. Не перестаю удивляться стратегическому таланту Холодова. Этот человек думает на несколько ходов вперед. К природному порталу мы добрались под вечер.